Глава 38. Камилла. Наверное, родители предложили Леве остаться на ночь, чтобы поздно не возвращаться в город. У Бессоновых недалеко отсюда есть загородный дом. Обычно в выходные они приезжают всей семьей, но, видимо, в этот раз решили остаться в городе. А у Левы нет с собой ключей. Все это было лишь предположением. Другого объяснения я не могла найти. Не станет ведь он проникать к нам через забор. Тут охрана и камеры по всему периметру. В прошлом Лёва часто оставался у нас. Даже если загородный дом был открыт, а его дома ждали родители. Он с детства дружил с Тимуром, они практически не расставались. Все время проводили вместе. Из школы они чаще приезжали к нам, чем к Бессоновым. Помню, как Артур один раз не выдержал и предложил папе усыновить Лёву. Все равно тот дома не бывает. Позже в их компанию, пусть и не сразу, влились Кайсыновы. Эта четверка проводила вместе все свободное время. Прошли годы, жизнь разъединила ребят, но сегодня, видимо, день воспоминаний. Папа с мамой поднялись к себе. Время давно перевалило за полночь. В открытое окно доносились голоса парней, которые продолжали сидеть на террасе. Они говорили тихо и даже смеяться старались так, чтобы не тревожить сон обитателей дома. Я переоделась в приличную пижаму и даже сменила трусы. Мое удобное хлопковое белье не годилось для романтического свидания. Речь, конечно, шла только о поцелуе, но я допускала мысль, что на этом мы не остановимся. Девушке лучше быть готовой ко всему, чтобы потом не робеть и не зажиматься из-за неудачных трусов. Я хорошо запомнила одну историю, которую мама рассказывала отцу. Мне тогда было лет 13. Я эту историю слышать не должна была, просто случайно получилось. В тот день, стоя у окна в кухне, я подглядывала за Бессоновым. Тогда тот плавал с Тимом в бассейне. Уже тогда я засматривалась на его красивое полуобнаженное тело. Чтобы меня не поймали и не наказали, почему-то мне казалось, что родители сразу поймут, я спряталась в кладовой, замерла за дверью. Так вот, история была такая. Какой-то иностранный миллионер был покорен красотой нашей модели, которая оказалась знакомой мамы. Неделю он за ней красиво ухаживал, а потом пригласил на свидание в гостиницу. Не знаю, как именно у них там все происходило, но момент был испорчен, когда девушка осталась без платья. Мужчина, не объясняя своего решения, просто собрал вещи, оделся и молча ушел. Позже слухи донесли, что у того все упало, когда он увидел, что трусы и бюстгальтер на девушке из разных комплектов. Видимо, разденься она полностью, понять бы уже не получилось. Так велико было разочарование. Этому импотенту нужно было чем-то оправдать свою несостоятельность, заявил осуждающий папа. Если мужчина хочет женщину, ему пофиг, в чем она. Главное, чтобы скорее оказалась без одежды. Голос отца было не узнать. Он стал каким-то тяжелым и хриплым. «Тебе тоже нравится красивое белье?» — попробовала упрекнуть его мама. На что он ответил. «Нравится, но мое желание никак с этим не связано. В тот момент мне было очень стыдно услышать интимный разговор родителей, но в то же время очень приятно осознавать, что между ними до сих пор крепкая любовь и сильная страсть. Решив не подслушивать, я стала спускаться вниз, но задела ящик с черешней, которая полетела на пол, и вся черешня рассыпалась. Поругали меня только за то, что я ела немытые ягоды. Ведь ничего умнее в голову не пришло, чем перемазаться черешневым соком. Погрузившись в воспоминания, перестала на какое-то время воспринимать действительность. А ведь разговоры во дворе прекратились. Парни разошлись по своим комнатам, но шагов наверху я не слышала. Я долго думала, как себя вести. В постели решила не оставаться, чтобы это не выглядело приглашением. Бессонов сразу догадается, если я начну притворяться спящей. Вообще я нервничала. Меня смущала ситуация. Страх заползал под кожу, я боялась, что нас могут застать, но при этом была не готова отказаться от ночного свидания с Бессоновым. Адреналин у меня гуляет в крови даже без скоростной езды. Время тянется очень медленно. Лёва не приходит. Дома уже все спят, он тоже уснул. Страх сменяет злость. Я готова закрыть дверь на замок. Наверное, я так и поступила бы. Но в это самое время она открылась, и в спальню нырнула крупная знакомая фигура. Его взгляд не ищет меня в темноте спальни. Бессонов тут же останавливает его на мне. Продолжая двигаться бесшумно, словно кот, который проник в чужой дом, чтобы стащить вкусняшку, он оказывается возле меня. «Мне нравится, когда ты улыбаешься». Обхватив ладонями мое лицо, поделишься, что тебя так развеселило? Ты двигаешься, как кот, который залез к соседям, чтобы спереть что-нибудь вкусное. Не тушуясь, говорю, как есть. Надеюсь, кот хотя бы дикий, улыбается. Я действительно пришел украсть поцелуй. Чуть подается вперед. И наши губы соединяются. Не зная, куда деть руки, закидываю их на широкие бессоновские плечи. Приоткрыв рот, позволяю углубить поцелуй, но Лёва не ведется. Не скажу, что нежно целует, но не делает его страстным и безумным. Мнет нижнюю губу, цепляет своими губами, раскаляет мои нервные окончания, я готова продолжать, но он останавливается. Твои губы — самое вкусное, что я когда-либо пробовал. Если поцелую тебя так, как я хочу, предам доверие твоего отца. Я хочу тебя, но не в этом доме, Ками. Спокойной ночи. Ложись спать, принцесса. Злит меня это детское прозвище. Спокойной ночи. Сложно скрыть разочарование, когда мужчина покидает твою спальню, так и не шокировав непристойным поведением. Зря только трусы меняла.